К сожалению, Лора увидела, как Алена застыла на миг у окна, уже одетая. «Ничем не могу помочь. Считайте, что я все уже сделала». «Что? Что ты сделала?» «Дерьмо», — ответила ему Лора. «Какое же все дерьмо!» Денис долго молча смотрел на отключившийся телефон, на котором с интервалом мигала маленькая зеленая кнопочка, и пошел прочь. Он не заметил, как на автопилоте вернулся в гостиницу и тут же пожалел об этом. У дверей его встретила Оксана. «Где тебя носит? Почему ты еще не переоделся на ужин? Надевай желтые брюки, которые я вчера тебе купила». «Потом». Денис обошел ее и прошел к себе в комнату. Оксана вошла за ним. «Потом ты будешь отвечать своей Алине. У тебя как с ней, кстати?» Денис посмотрел на улыбающуюся жену Оксану, встал, подошел к ней вплотную и неожиданно для себя самого опустился на пол, прижавшись головой к ее коленям. «Оксанка, мне плохо». «Песик», — она слегка отстранила его голову, «ты не забывай, что я тебе теперь возлюбленная, и если мы будем с тобой лезть друг к другу со своим плохо, то это будет не свобода и любовь, а камера пыток», — подсказал ей Денис, с силой провел несколько раз ладонями по лицу и встал с пола. «Понял, был неправ». «Вот и молодец, песечка!» Она все-таки дотронулась до его коротко стриженной сидеющей головы. «И не вздумай опять на ужин надеть сандалии на босу ногу, а лицо не брей. Пусть отдыхает». Как странно после жары и теплых волн приезжать в ветреный, дождливый московский май. Денис почти сразу заболел и всю первую неделю после отпуска страдал и маялся. Конечно, Алена не звонила. И он тоже не звонил, потому что точно был уверен, что она либо трубку не снимет, либо будет реветь и упрекать его. В любом случае, и так подпорченное погодой и болезнью настроение будет изгажено в конец. Он успокоился еще в Израиле, а уж приехав в Москву, понял, как смешны были его страхи. Сама она ничего с этим не сделает. Нервы ему попортить — это да, сколько угодно. А так, да и Лорета, прохиндейка и дилетантка какая-то оказалась. Он потом проанализировал оба их разговора и все понял. Женька ему специально такую подсунул, чтобы не втягивать его ни в какой криминал. Мало ли чего придет в больную, измученную голову. Он успокаивал себя, успокаивал, пока вообще все происходившее в Израиле не показалось ему дурным сном, навеянным знаменитыми солевыми испарениями Мертвого моря. Только некоторых они лечат, а некоторым в голову ударяют. Недели через две он не то чтобы забеспокоился, но стал злиться. То, что это дурище позвонит когда-нибудь, это понятно. Куда она денется теперь? Но ведь надо же ему непременно крови попить. Кретинка! Ревнует она. Дня два Денис охал и кряхтел каждый раз, думая, какая же это Алена все-таки сучка и кретинка. А потом позвонил. Ну, естественно, трубку она не поднимает. Вечером после работы он поехал к ней. «Где, интересно, можно шляться в половине двенадцатого ночи с брюхом?» — думал Денис, глядя на новые белые ящики для цветов, приделанные с внешней стороны балкона. «Ну да, я там последнее здоровье отдавал, волнуюсь о ней, а она тут цветочки поливала». Он, возможно, впервые пожалел, что за все эти годы всего раза три звонил Алёниной матери, когда искал обижавшуюся на него Алену. Сейчас, наверное, накинется на него с причитаниями. Он покривился и все же набрал ее номер. «Алены нет», — глухо ответила ее мать и положила трубку. Дня через два Денис подъехал еще раз к Алениному дому, также поздно вечером. Ее по-прежнему не было дома. Тогда он поехал к ее матери, он помнил, где та живет, даже заходил Когда-то раз или два, когда-то. Конечно, не надо было этого делать. Надежду только подавать дурам. Денис посмотрел из машины на темные окна. Не станет же Алена ложиться в 11 часов. И набрал номер ее матери. —